Глава 6. Следствие нападения Вячеслава и Фомушки на Касимов, отчаяние хана, известие хана о нападении разбойников, проклятие, намерение истребить атамана Сокола, страх и опасения Людмилы, разговор Белосельских о Фомушке. Товарищи Вячеслава и Фомушки нанесли жестокое поражение касимовскому хану. Из всего его войска осталась только третья часть, и то раненых и увечных. Почти половина Касимова выгорела, дворец ханский, лучшие здания вельмож и мечети погибли, множество жителей пострадали от пожара. Хан в отчаянии не знал, что делать, беспрестанно ожидал, что придут за ним воины московские и повесят его. Касимовцы узнали, что в числе неприятелей находились и разбойники атамана Сокола. Это известие дошло до хана, и он поклялся во что бы то ни стало истребить их. Вячеслав на другой день приказал всем собраться в судебной палате для того, чтобы узнать, сколько осталось его воинов. К большому удовольствию нашел он, что весьма мало из них ранено и только 5 убито. Малая потеря показала ему, что с такими воинами, храбрыми, отважными, можно противостоять сильнейшему войску. Он занялся больными, старался помочь им, но они сами знали хорошо силу некоторых трав и кореньев и какая от них польза. Таким образом, совершено было нападение на бунтовщиков, и прежние разбойники своей кровью и храбростью искупили часть своих злодейских поступков. Вячеслав с братом и Людмилой вместе проводили остаток дня, и первый рассказывал последнем о сражении. С ужасом внимала Людмила рассказу брата, когда он описывал смерть тяжелораненных. Со слезами благодарила Бога за сохранение любезного ей благодетеля и наставника. Федор с удовольствием внимал брату, и огонь мужества искрился в глазах его. Перед вечером пришел к ним Фомушка. «Я вам принес известие. Хан узнал, что мы нанесли ему такой урон, и хочет погубить нас, истребить наше жилище», — сказал он, садясь подле Вячеслава. «Мы станем ждать его. Разве мало ему досталось от нас? Неужели он еще хочет погубить и себя, и своих подданных? Если так, то пусть его идет к нам. Я надеюсь, что рвы, которые окружают наш замок, будут многим из его воинов могилою», — проговорил Вячеслав. «Боже мой, мы находимся еще в опасности. Враги окружают нас и погубят. Федор, будь всегда со мною. Если назначено умереть нам, то умрем вместе», — говорила испуганная Людмила. «Вы можете быть совершенно в безопасности. Я вам найду такую потаенную комнату, что никто вас не отыщет. В случае же нашей погибели и пожара замка, я оставлю с вами одного старшего моего товарища, который проведет вас лесом до дороги в Москву. Эта дорога одним нам известна, следовательно, ты, Людмила Юрьевна, и твой Федор Юрьевич будете во всяком случае в безопасности», — говорил Фомушка. «А Вячеслав? Неужели ты думаешь, что расстанемся с ним? Разве жизнь его для нас не драгоценна? Разве нам мало значит потерять его? О нет, Фомушка, я его столько же люблю, как и Федора», — говорила Людмила. «Надейся на Бога, сестрица. Он поможет начатое дело довершить», — сказал Вячеслав. «Я от вас не отстану. Разве мне прилично оставлять вас в том случае, когда угрожает опасность? Нет, я пойду на стены, сражусь с неприятелем и возвращусь с победою к моей несравненной Людмиле. Тогда и она на меня приветнее взглянет и подарит ласковой улыбкой. Не правда ли, Людмила?» — проговорил Федор. «Неправда», — отвечала Людмила. «Как так?» — спросил Федор в недоумении. «Да, ты мне мил без победы. Неужели ты думаешь, что мне приятно будет встречать облитого кровью? О, милый, любезный Федор, останься со мной и будь моим защитником», — говорила Людмила. «Не спорьте, друзья мои, без нужды не надобно вдаваться в опасность. Вы будете вместе. Ты, Федор, останешься с Людмилой и будешь утешать и уговаривать. Советы друга всегда бывают сладостны, утешительны», — сказал Вячеслав.